Часть третья. 20 декабря 1938 года. За окном морозный день. Эрна приходит меня навестить. «Как дела?» — спрашивает она, пристально глядя на меня. «Да так». Я пожимаю плечами. Эрна улыбается. «У меня кое-что для тебя есть?» Мое сердце начинает биться быстрее, когда она вытаскивает из кармана конверт. «Это...» «Да». Конверт переходит в мои руки. «Спасибо тебе», — шепчу я и быстро сую его в карман юбки. «Заходи ко мне как-нибудь на днях», — говорит она, застегивая пальто. «Тебе надо чаще выходить из дому». Я спускаюсь на кухню, беру куши, надеваю теплое пальто и отправляюсь к садовым участкам у реки, всю дорогу ощупывая письмо в кармане. Почему-то мне кажется, что читать его нужно именно там, у реки, где все началось. Присаживаюсь на берегу. Жухлая трава покрыта инеем. Понимаю конверт, расправляю его, разглаживаю обеими руками. На нем адрес Эрны, выведенный аккуратным почерком Вальтера. Сердце подпрыгивает у меня в груди и начинает колотиться так сильно, как будто в руках у меня не письмо, а сам Вальтер. Я долго смотрю на конверт, прежде чем решаюсь, наконец, его вскрыть. «Моя дорогая Хэтти, ну вот я и на месте. Прибыл, так сказать. В безопасности, и это, наверное, хорошо. Но радости нет. Я онемел и застыл, точно выпотрошенная замороженная рыба. Конечно, мне страшно не хватает родителей, а еще в моем сердце зияет огромная дыра в форме Хэтти, и я сомневаюсь, что она когда-нибудь затянется. Жизнь здесь совсем другая, и это еще мягко говоря. Как тебе известно, по-английски я знаю всего несколько слов, так что учиться приходится с колес. Настоящее крещение огнем. Анна и ее родные говорят только по-английски даже дома. Они так хотят поскорее стать англичанами, что совершенно вытравили из своей жизни все немецкое. Однако они очень добры и приветливы со мной. Первое, что сделал ее отец, когда я приехал, осмотрел мою руку. Понадобилась операция, которую он провел. Мизинец пришлось ампутировать, зато другие два пальца, хотя и искривленные, удалось сохранить. Так что хожу я по-прежнему с повязкой. Позже придется учиться справляться 4 пальцами вместо 5. Но это ничего, могло быть и хуже. Я уже слышу твой вопрос. Как ты живешь? Рассказываю. Мы живем в маленьком городке к югу от Лондона. Люди здесь одеваются очень непривычно. Свободно, даже я бы сказал, фривольно. Чего я никак не ожидал от англичан. Да и манеры у них совсем другие. Мне, например, приходится контролировать себя, чтобы не щелкать каблуками, здороваясь или прощаясь с кем-то. И не держать спину чересчур прямо. Англичане более склонны к прикосновениям, чем мы. То и дело похлопывают друг друга по плечу, жмут руки, а уж улыбаются, кивают и по поводу, и без. Надеюсь, что я скоро ко всему этому привыкну и сам стану делать так же. В целом они очень любезны, немного подозрительны, пожалуй, но тут я не могу судить с уверенностью из-за плохого знания языка. Так что я намерен учиться быстро и много. Вообще, конечно, все здесь так ново, что совершенно сбивают с толку. Я стараюсь изо всех сил, но в иные дни меня охватывает отчаяние. Я сам кажусь себе маленьким ребенком, который заблудился в болоте из патоки. Но я стараюсь сохранять бодрость. Мне помогают мысли о тебе. Я познакомился с очень дельным и полезным мне человеком. Его зовут Гер Гюнтер. Большая шишка в местной меховой торговле. Он помогает мне составлять запросы британским властям касательно бизнеса, который я хочу открыть, и моих планов перевести сюда семью. Гер Гюнтер оказался настолько благороден, что даже предложил мне свою финансовую помощь и поручился за репутацию моей семьи. Но таких обращений очень много. Тысячи и тысячи каждую неделю. А британское правительство отвечает, что не может принять больше беженцев. Однако ходят слухи, что Британия планирует дать убежище еврейским детям на время, пока те не смогут воссоединиться со своими родителями в Палестине или в Германии. Моя бабушка, мама и тетя с 3 детьми – живут сейчас в еврейском доме на Гумбольдтштрассе. 6 в одной комнате. Я подумал, а нельзя ли, чтобы хоть дети приехали сюда? Им 15, 12 и 8 лет. Кажется, по программе Kindertransport до Англии берут детей до 14 лет включительно, так что, быть может, хотя бы младшие смогут приехать. До чего ужасно делить вот так свою семью, но, может быть, моя дорогая Хэтти, ты бы смогла что-нибудь выяснить. Думаю, ты хочешь знать, как у меня дела с Анной. Буду с тобой честным, тяжело, неловко до болезненности. Когда мы остаемся с ней одни, я даже не знаю, что ей сказать. Она говорит, что это не страшно, что все дело в том, сколько мне пришлось испытать. Хотя дело, конечно, совсем не в этом. Но разве я могу сказать ей, что мое сердце принадлежит тебе? Не могу, конечно, поэтому и молчу. Она очень добрый и светлый человек, и я совсем не хочу ее обижать. Вообще-то я даже чувствую себя перед ней виноватым, ведь я не уверен в том, что смогу стать для нее тем мужем, какого она заслуживает. Поэтому я постоянно чувствую себя актером в плохой пьесе, которая все никак не кончится. Стараюсь чем-то занимать себя все время, потому что хуже всего бывает, когда нечем заняться. И по ночам, когда не спится, всякие мысли лезут в голову. Жизнь представляется невыносимой, и мне даже кажется, что я не могу ее продолжать. Долго не мог решить, стоит писать тебе об этом или нет, любимая. Но в конце концов решился, и вот, с тяжелым сердцем сообщаю тебе, что моя свадьба назначена на 15 марта. Понимаю, какую боль это тебе причинит, но молю тебя, постарайся быть счастливой, любимая. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Ты так много сделала для меня, совершенно бескорыстно. Ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой с другим. И по этой причине, а также ради твоей безопасности, я еще раз спрашиваю тебя, не стоит ли нам полностью прервать контакт, как мы и предполагали? Напиши мне, что ты думаешь, любимая. Я жажду знать все твои новости. Но только, пожалуйста, пиши до востребования на адрес почты, который я прилагаю к письму. Анна пока не знает о тебе, но я непременно ей расскажу, позже. Пока еще слишком больно. На тот же адрес пиши, если тебе понадобится сообщить мне что-то срочное. Надеюсь, что ничего такого не случится. Но если вдруг ты что-то узнаешь о моей семье, тоже, пожалуйста, пиши. Надеюсь, что скоро и тебе, и мне станет легче. С любовью и благодарностью, Вальтер. Это письмо для меня как удар ножом в сердце. Я для него прошлое. Его будущее Анна. Он никогда не вернется. И даже не напишет. Снова и снова я перечитываю письмо. Глажу бумагу, которую он держал в руках. Даже нюхаю. Вдруг страницы еще хранят его запах. Но ничего, кроме запаха новой жизни, не чувствую. А когда из Лейпцига уедет его семья, в городе, где он родился, от него не останется и следа. «Вы пропустили кофе с пирогом», — восклицает Берта, когда я, наконец, открываю заднюю дверь и вхожу в дом. Куша рядом, письмо по-прежнему в кармане. «Я все равно не голодная». Отвечаю я и снимаю с Куши поводок. Берта берет полотенце и начинает вытирать только что вымытую посуду. «Все у вас в порядке, фройлен Герта?» спрашивает она, склонив голову на бок и с тревогой, глядя на меня из-под тяжелых, набрякших век. Я тяжело сглатываю. «Садитесь-ка, и я сварю вам горячего шоколада». Опускаюсь на скамью у большого дубового стола. «Спасибо, Берта». Еле слышно произношу я. Наблюдая, как она наливает в кастрюльку молоко, достает пачку какао и большой ложкой отмеряет из нее нужное количество коричневого порошка, стоящий на готове кофейник, добавляет сахар и возвращается к плите, где принимается помешивать молоко. Судя по всему, мои родители на нее больше не сердятся. «Скучаете, наверное, по нему», — говорит она вдруг. «А что, заметно? Он прислал мне письмо». Пишет, что осваивается понемногу с лондонской жизнью. Вот и хорошо, верно? Здесь-то у него, бедняжки, никакой жизни, считай, не было. Знаю. Он заслужил хорошую жизнь после всего. Берта выстреливает в меня взглядом. И вы тоже заслужили, фройлен Герта, не меньше, чем он. И это говоришь ты после того, как я доставил тебе столько хлопот и неприятностей. Все прощено, фройлен, прощено и забыто. Она снимает с плиты кастрюльку, переливает кипящее молоко в кофейник, тщательно размешивает. Скоро у него свадьба. Он должен жениться, иначе ему не продлят визу. Берта ставит на поднос кофейник, сахарницу и чашку с блюдцем. «Пожалуй, я много в этой жизни не понимаю», — задумчиво говорит она. «Но если я что-то о чем-то знаю, так это о любви. И вот что я вам скажу. Нельзя вечно цепляться за Вальтера. Его больше нет. Он в безопасности, но не с вами. Значит, пора сделать следующий шаг и присмотреть себе кого-то еще». «Но ты же так не сделала». Берта, поставив передо мной поднос, смотрит мне прямо в глаза. «Вот потому я и знаю, что сейчас надо делать вам. Старое кончилось. Хорошо, что вы оба остались целы и невредимы. И вы, и он. За это спасибо Господу. Но вы молоды. У вас еще много времени впереди». С этими словами она опускает ладонь мне на плечо, коротко пожимает его и возвращается к раковине, где снова берется за прерванную работу. Я наливаю из кофейника горячий шоколад, обеими ладонями обхватываю чашку. От нее моим рукам передается приятное тепло. С благодарностью наблюдаю за Бертой. «Забудь его. Сделай следующий шаг. Живи нормальной жизнью». «Я попытаюсь, милая Берта. Я попробую». Поздно вечером, когда все в доме уже легли, я включаю ночник, беру ручку, бумагу и, сидя в кровати, пишу ответ Вальтеру. Правда, отправить его я попрошу Эрну. Не хочу, чтобы эта змея Ингрид застукала меня на почте и доложила папе, что я переписываюсь с кем-то в Англии. «Мой дорогой, мне так полегчало на душе, когда я узнала, что ты уже в Англии, что тебя хорошо приняли. Хотя твоя новая жизнь там и кажется тебе на первых порах странной, я очень надеюсь, что ты и дальше будешь жить так, как ты того заслуживаешь, и что Англия останется свободной от нацизма. Не могу тебе описать, до чего мне здесь одиноко после твоего отъезда. Чувство такое, будто у меня из груди вырвали сердце. Но я все же улыбнулась, прочитав про дыру в форме Хэтти, зная, что в моей жизни осталась дыра в форме Вальтера, и она куда больше твоей, учитывая наши сравнительные размеры. Слышу, как ты смеешься, читая эти строки. Если честно, то с тех пор, как ты уехал, главным моим утешителем стал Куша, хотя и Эрна тоже очень много делает для того, чтобы поддержать меня в период моей потери. К тому же родители почти вернули мне былую свободу. Я снова хожу в школу и на собрание БДМ. И хотя последние мне теперь особенно противны, ходить туда все же приходится. Выбора у меня нет. Но я планирую целиком отдаться учебе, чтобы сдать экзамены на отлично и, может быть, со временем поехать учиться куда-нибудь за границу. Я еще не оставила мечту стать доктором. Я попрошу Эрну узнать у отца о том, можно ли как-то помочь переправить твоих кузенов в Англию. Но мне придется действовать очень осторожно, чтобы ничем не вызвать подозрений папы. Он меня не прощает. Как мне жаль, что мы с тобой не смогли покинуть Германию вместе. Но это невозможно. И поэтому, хотя сейчас мне очень больно даже выводить эти слова, я отвечаю тебе. Да, будет лучше, если мы прекратим переписку. Я не хочу ничем тревожить ни тебя, ни твою будущую жену. Понимаешь, я все думаю о папе с его тайной любовницей и о том, как это больно ранило бы маму, если бы она узнала. А еще я знаю, что ты добрый и благородный человек, поэтому не хочу подталкивать тебя к обману. Ты и Анна должны вместе начать новую, настоящую жизнь, в которой я никогда не буду другой женщиной. Не знаю, получится ли у меня когда-нибудь жить так, словно ничего не было, но я постараюсь. Пожалуйста, знай, я всегда буду помнить о тебе. С любовью, сейчас и навсегда, Хэтти.